Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах можно скорее обойтись. Да. Алло, здравствуйте. Саша. Зовут меня Марина Владиславовна Феркина, ведущий эксперт компании СКМ. Разговор записывается. Мы представляем интересы Почта банка. Звонок в отношении Ирины Анатольевны. Могу я ее услышать? Слушайте. Это вы, да, Ирина Анатольевна? Да. 860 ваша дата рождения, верно? Верно. Понимаю. Это меня так сейчас верифицировали, да? 49 044 рубля у вас сумма к оплате составляет перед почтой банком. Не смущает вас, да, что вам вопросы задают? Надо быстрее прочитать скрипт. Что? Я говорю, вас не смущает, что вам вопросы задают? Мне не нужно ничего читать, Ирина Анатольевна. Вам не нужно? Ну не читайте, если вам не нужно. Так я говорю, что вы меня сейчас верифицировали вот таким способом. Так я не читаю, Ирина Анатольевна. Допустим, и... А как вот вам, как я вот даже не понимаю, как это у здравого человека может уложиться в голове. Вы мне назвали дату рождения, сказали правильно, я говорю правильно. Это все, вы уже как бы убедились, что вы со мной именно разговариваете, да? Ну, допустим, и. Ваш вопрос, ну, отвечает? Допустим, и. У меня вопрос, вы уверены, что вы разговариваете вопрос... именно с тем человеком, которому позвонили? После того, как я сказала, ага, да, моя. Но у нас же ведь ведется запись телефонных переговоров. К нам абсолютно никаких претензий нет. Я вас по-другому не могу верифицировать, понимаете? Совершенно верно. Разговариваю с вами только лично. Вы вообще никак не можете меня верифицировать. Ну давайте сделаем так. Серия номер паспорта. Да, конечно. По телефону незнакомой тетки я буду серию номер паспорта называть. А что, конечно, не у меня, тетки, а я у меня все в порядке со здравым смыслом. Я сама решу, как вас называть. Я назвала свое имя и отчество. Я давайте решу, в таком случае на разговор настраиваетесь. Ну все, вы бросайте трубку в рамках и 230-го федерального закона. А я с вами как в таком тоне женщину разговаривать не собираюсь. Вы себя придите немножко. Всего доброго. Мадам. Да. Здравствуйте, компания МБА Финансы, специалист Козлова Наталья Игоревна. Ведется запись разговора. Евгений Николаевич, а можно услышать? Фамилию читайте правильно. Нельзя. Что нельзя? Почему нельзя? Я не разрешаю. Не разрешаете? А что такое? Ну, вы наказаны, я вам сказала уже давно. Это ваш раб, я так понимаю, да? Нет, это вы мой раб. Я вас наказываю, а не его. А, меня наказывают? Угу. Ну, вы какой-то, наверное, какой-то ориентации непонятной. Причем тут моя ориентация? Мадам, какие у вас пошлые мысли, кошмар. Это у вас такие. Вы знаете толк в возвращениях, я смотрю, да? А? Алло, добрый день. Говорите. Алло. Компания «Эверест», инспектор Панкин Владимир Владимирович. Володя. Наш разговор записывается. Здорово. Добрый день еще раз. Здорово. Людмила Аркадьевна, это вы? Это мы, Володя, это мы. Людмила Аркадьевна, дело в том, что у вас на сегодня задолженность перед компанией «Манимен» имеется. Сумма вашего долга на сегодня 59 700. Также на сегодняшний день вам доступна акция. Вы можете закрыть свой проблемный договор по акции. Для этого необходимо внести 28 350 рублей. Как вам такое предложение? Володь, а ты жаловался на нарушение авторских прав? Авторских прав? Чьих именно? Ну, не знаю, своих. Ты, наверное, обещал жаловаться. А, это вы? Обещал. Это нарушение авторских прав. Я буду жаловаться в YouTube. Ну что, пожаловался? И как вас песит? А вы этого так хотите? Нарушая законодательство, да, Российской, да, Федерации? Да, да. Я этого очень хочу. Людмила, я, знаешь, почему, заводит? Володь, потому что да. если жаловаться без причины, то YouTube может заблокировать твой аккаунт. Того, кто жалуется. Поэтому пожалуйся. Почему же? Покатинули. Да вы не задумывались о том, что можно просто-напросто сделать запрос оператору сотовой связи, на кого оформлен данная сим-карта, далее куда происходит переадресация, а далее исковое уже заявление. Во-первых, с приложением записи, Володь, смотри, возвращайся в реальность. Во-первых, кто и на каком основании тебе будет давать эти ответы на твои вопросы? А вы в этом уверены? Я в этом уверена на 100%. На 100%, во-первых. А во-вторых, исковые требования твои будут в чем заключаться? Нарушение авторских прав. А на что ты претендуешь? На что ты претендуешь? Что авторскими правами обладаешь? Что авторскими... А на данный момент передавайте своему клиенту, потому что для него имеет Володька, дату. Володька, так на что ты претендуешь? Авторские права на что? Всем доброго. Да. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Слушаю. Лариса Викторовна, вами говорю, это вы? Со мной. Это вы, правильно? Это мы, правильно. Звонок вам поступает тот, что с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс-финанс». Меня зовут Прилыка Екатерина Ивановна. Запись разговора ведется по поручению кредитора вашего звоним, Лариса Викторовна. Общество с ограниченной ответственностью компании «Микредит» по поводу вашего долга. По состоянию на 19 декабря у вас сумма задолженности 66 411 рублей 34 копейки. Я вам напоминаю, что микрозайм вы ранее оформили 20 июля 2018 года, 432 дня у вас просрочки. По номеру вашего договора 182-014-19-72 ваш кредитор требует выплат ваших обязательств. Сумма от вас должна поступить в срок до 23 декабря включительно. Платеж гарантируете, Лариса Викторовна? Не намерена с вашей компанией это обсуждать. Что не намерена? С вашей компанией это обсуждать не намерена. Вам в любом случае придется с нами это обсуждать. Ну, заставьте меня. В случае неоплаты, Лариса Викторовна, с 24 числа кредитор будет вправе сделать перерасчет вашего долга, и вам пойдет начисление неустойки, то есть согласно 330 статье Гражданского кодекса, сумма у вас будет увеличена, вам потом придется оплачивать сумму, которую вы имеете сейчас, и проценты по неустойке, которые будут начислены сами, если вы требования игнорируете, и платеж от вас не поступает. Далее кредитор вправе будет начинать подготовку документов о продаже вашего долга в двусторонней организации. То есть, если произойдет переступка прав требований на основании присвоенной старой статьи Гражданского кодекса, ваш новый кредитор будет вправе взыскивать вас на своих условиях. Процентная ставка там уже будет совершенно другая. Как вы лжете нагло. Мадам, ну вы что? Какая процентная ставка? Но для того, чтобы начислять, я вам объясняю. Если вы наберетесь терпения и не будете меня перебивать, вы услышите, что смешного. Вы себе объясняете. А смешно, успокойтесь и слушайте ответ на свой вопрос. Вам не интересен? Если вам не интересен ответ, зачем вы задаете вопрос? Так, я все-таки постараюсь вдолбить это в вашу головешечку. Смотрите, для того, чтобы начислять проценты, у организации должна быть банковская лицензия. А, ну понятно. Хамутское подведение, нормально? Вы в порядке, мадам? Или вы ударились сегодня мама, с утреца головешкой? Кукуха уехала уже? Собрала чемоданчики? Мама, отправилась? С мамой будете так разговаривать. Отправилась в путешествие кукуха-то? Понятно? А, мадам, вы задали вопрос, я начала на него отвечать. Вы меня перебиваете, несете какую-то пургу несусветную, и у меня в этот момент еще хамское поведение, по вашему мнению. Вы в себе, скажите, вот вы посещали давно психиатра? Есть справочка у вас, что кукуха на месте? А? Мадама.